Меня ведут по уже знакомому маршруту. Внутри все дрожит и переворачивается. Каждый шаг отдается болью в сердце. Иду, словно на эшафот. Хотя так и есть. Сдавшись этой мрази, я потеряю себя. Перестану уважать. Стану обычной подстилкой. Но зато спасу своего ребенка. Честь и гордость — не слишком высокая цена. Я готова ее заплатить. Лицом к стене! Послушно исполняю. С меня снимают наручники, открывают дверь и небрежно толкают внутрь. «У вас 10 минут». Поднимаю голову, морально готовясь к своему унижению. Но вижу перед собой другого человека. Он стоит лицом к окну. Я вижу лишь спину и сжатые в замок руки, но без труда узнаю его. «Ванечка». Неосознанно шепчу сухими губами. Голова предательски кружится, а ноги становятся ватными. Хватаюсь за стену, чтобы не упасть, и часто-часто дышу, не веря в происходящее. «Как? Почему? Зачем?» «Здравствуй, Вика». Он медленно поворачивается и впивается в меня строгим взглядом. «Вижу, ты меня узнала. Тем лучше». Поджимает губы, но глаз не отводит. Рассматривает, как вещь в витрине магазина, но не приближается. Дрожу под его взглядом, но сама не понимаю, почему. Сердце истошно вопит, болезненно сжимается в груди и отчаянно рвется к нему. Ничего не изменилось. Я по-прежнему принадлежу этому мужчине. Одного взгляда достаточно, чтобы я ползла за ним на край света. Как же я соскучилась по этим глазам цвета грозового неба, по нежным, но в то же время жадным губам, по лукавой улыбке с озорными ямочками на щеках. Неосознанно впитываю его образ, стараясь запомнить каждую мелочь. Господи, какой он стал. Хотя почему стал? Он всегда таким и был. Высокий, статный, красивый, как греческий бог. Легкая небритость придает ему мужественности. От него так и разит уверенностью и спокойствием. Это уже не Ванечка, а Иван Сергеевич. «Поговорим?» Сухо спрашивает и кивает на стол посередине комнаты. Голос, холодный и чужой, пронзает меня насквозь. Не успеваю выставить защиту и дергаюсь от пропущенного удара. Больно, но стискиваю зубы и терплю. Неуверенно киваю и на негнущихся ногах иду туда. Иван дожидается, пока я присяду на лавку и садится напротив. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Меня пробивает электрическими разрядами от его голоса, от тембра, но я усилием воли заставляю себя оставаться спокойной и равнодушной. «А должна?» «Ну, мало ли», — хмыкает и складывает руки на груди. «Может, есть что-то, чего я не знаю? Хотя должен был знать». «Не припомню такого. Не понимаю, куда он клонит. И чего хочет, тоже не понимаю. Зачем явился через столько лет с такими нелепыми вопросами? Я от него ничего не скрывала. Но, может, чуть-чуть приукрасила свои отношения с Димкой. А тот мне просто подыграл». «Серьезно?» Его бровь дергается вверх. Невозмутимо достает телефон, что-то ищет и протягивает мне. «Это моя дочь?» Вижу фотографию Нюси и нервно сглатываю. «Как? Откуда? Этого не может быть!» «Нет, она только моя!» Отвечаю как можно спокойнее, но голос предательски дрожит. Внутри все сжимается от страха, но я никогда не скажу ему правду. «Не ври!» — шипит холодно и хлестко, словно отвешивает пощечину. «Это моя дочь, и я не позволю ей шляться по улице!» Его глаза вспыхивают недобрым огнем, но он меня не пугает, я не чувствую от него угрозы. «Где она?» — тихо спрашиваю, наплевав на все. «Это для меня сейчас главное, самое важное на свете». «У меня дома». Его голос неожиданно смягчается. «Вчера сама пришла ко мне и заявила, что моя дочь». «Сама?» — качаю головой. «И ты ей поверил?» «Я сделала ДНК, Вика». Иван разбивает мою оборону в дребезги. «Ты мне лжешь, и я хочу узнать, почему».